цесаревна на Шубина. Их глаза встретились. «Ваше Высочество», — произнес молодой гвардеец, — «слышали? Устами младенцев Бог глаголит. Там вас ждут, цесаревна. Там нуждается в присутствии дочери великого Петра. И кто знает, может быть...» Он не договорил. Загадочная улыбка скользнула по его красивому лицу. «Ты прав, Алексей Яковлевич», — произнесла Елизавета. «Нам следует быть там, где мы нужны». «А тебя, малютка», — произнесла цесаревна, нежно прижимая к своей груди прильнувшего к ней Андрюшу, «тебя я не забуду и не оставлю никогда». Глава 15. Государь не развлекается, злой дух Анны. Государыня Анна Иоанновна только что встала и теперь, сидя в своем обычном голубом широком одеянии, сверх которого был накинут богатый из тончайшего батиста пудермантель, позволила придворному парикмахеру убирать свою голову в пышную прическу. Черные, как вороново крыло, густые волосы императрицы, Анне шел в ту пору 41-й год, рельефно выделялись на белоснежной ткани пудермантеля. Государыня не имела обыкновения причудливо убирать голову. Она постоянно носила ярко-красный платочек, повязанный по-мещански вместо всякой прически. На сегодня был назначен куртак во дворце с танцами по случаю приезда мекленбургского принца Антона Ульриха, назначенного в женихи недавно миропомазанной принцессе Христине Анне. И государыня решила выступить торжественно. Она была в духе. Вчерашний день был особенно удачен. Все утро Ее Величество забавлялось из окна своей спальни стрельбою по дичи, которые нарочно для этой цели сгоняли на дворцовый двор. Потом долго каталась по манежу на только что выезженной для нее самим графом Бероном красавице лошадки. Берон был страстный охотник до верховой езды. Недаром же говорило предание, что всемогущий любимец Анны был родом из герцогских конюшек. Он сумел передать страсть к лошадям и государыне, и та с наслаждением отдавалась приятному удовольствию. И теперь, сидя перед роскошным венецианским зеркалом, отражавшим ее полное, рябое, но не лишенное величия и привлекательности лицо, Анна думала о вчерашнем дне и улыбалась. Фрейлины, стоя в отдалении и видя довольное лицо государни, улыбались тоже. На их лицах отражалось малейшее настроение Ее Величества, как на барометре отражается состояние погоды. В ту минуту, как на голове государыни поднималась высокая башня из черных, хитро перевитых и взбитых волос по моде того времени, крик, визг и шумная возня послышались за дверью, которая с грохотом и шумом распахнулась, и через порог ее вкатились двое маленьких человечков со смешными намалеванными лицами, одетые крикливо и ярко в разноцветные пестрые костюмы. Они плотно вцепились друг в друга, что не могли, казалось, и вырваться из объятий один другого. За ними бежал в перепрыжку третий худой, старый, морщинистый человечек. Все трое были придворные шуты. Последний из них, погоняя двух первых, приговаривал: «Вот тебе Турция, вот тебе Франция. Матушка Россия больно дерется, когда захочет». Примечание. В то время затевалась война с Турцией,